Жены христианки и неверующие мужья. Явление весьма распространенное на протяжении всей истории христианства. Положение это не новое. Библия говорит нам, что во время страдания и смерти Христа у креста стояло несколько женщин. Задумывались ли вы когда-нибудь над вопросом, а кем же были их мужья и где были они? В то воскресное утро, в день воскресения Господа, женщины первыми пришли ко гробу. С первых же дней существования церкви среди ее членов верные христианки, которые были замужем за неверующими. Это явление настолько распространенное, что, кажется, Библия должна была бы прямо коснуться этого вопроса. И на самом деле Писание делает это. Сегодня вместе с вами нам хочется коснуться вопроса о жизни с неверующим мужем. Как следует поступать женщине, имеющей неверующего мужа, чтобы способствовать его обращению ко Христу? Что ей делать? Как ей вести себя? Что ей следует избегать? На что важно обратить внимание? Каким образом ее поведение и слова могут лучше всего содействовать достижению этой цели? Нет необходимости пускаться в рассуждения и предположения об ответах на эти вопросы, потому что как раз именно эта проблема освещена в первом послании Петра, в третьей главе. Апостол Петр говорит: «Жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих, без слова, приобретаемы были, когда увидит ваше чистое, богобоязненное житие». Апостол Петр подчеркивает, что свидетельство жизнью эффективнее, чем свидетельство словами. Большее значение придается поведению, а не речи. Петр продолжает: «Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенный сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом». Так некогда и святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя, повинуясь своим мужьям. Так Сара повиновалась Аврааму, называя его господином. Вы — дети ее, если делаете добро и не смущаетесь ни от какого страха. И потом Петр обращается к мужьям. «Так же и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах». И после, подводя итог всему сказанному, апостол Петр пишет: «Наконец, будьте все единомысленны, сострадательны, братолюбивы, милосердны, дружелюбны, смиренно-мудры». Таков библейский образец духа гармонии между супругами. Но в первых стихах этой главы даны особенно ясные указания о том, как вести себя жене, имеющей неверующего мужа. Такой муж не будет слушать Слово Божьего. И обычно человек, от которого он меньше всего будет слушать о духовных вопросах, это его жена. Разумеется, что естественное желание жены, обратившейся ко Христу, видеть своего мужа, присоединившимся к ней в ее новой жизни во Христе. Хочу подчеркнуть, это естественное и очень хорошее желание, и оно угодно Богу. Но Господь предупреждает также о том, чтобы не предпринимались попытки приобрести мужа неверным путем. Одна женщина, не без причины, была расстроена тем, что ее муж не хотел знать ни об евангельской вести, ни о христианах. Как-то в беседе со своей верующей знакомой она рассказала о методе, с помощью которого она надеялась привести своего мужа к Господу. Ей нравилось слушать христианские радиопередачи. И каждый вечер, когда наступало время начала программы, она включала радиоприемник очень громко. Если ее муж был в другой комнате, то она увеличивала громкость. Ее мужу не нравилась музыка, ему не нравились ежедневные проповеди, и его все больше и больше раздражали и жена, и Евангелие. Верующая знакомая посоветовала этой женщине не включать приемник так громко и обратить больше внимания на свой образ жизни. Вместо того, чтобы засыпать мужа проповедями, попробуй окружить его любовью и заботой. Прошло немного времени, и муж этой женщины стал христианином. Хотя неоспоримо, что радиовещание способствовало обращению большого количества людей, которые раньше не слышали Евангелия, но оно никогда не должно использоваться как средство нападения. Она не должна обманом или хитростью принуждать его, например, ходить в церковь. Во все века жены использовали подобную тактику, пытаясь привести ко Христу своих мужей. Что удивительно, несколько раз им все-таки удалось это. Однако гораздо чаще они скорее отталкивали своих мужей от Евангелия, а не приближали к Нему. Мы не должны удивляться этому, так как Библия ясно говорит, что так это и будет. И самое худшее, что может сделать жена по отношению к своему мужу, это начать ворчать или пилить его, чтобы он принял Евангелие. Мужья чаще всего отвергают такие попытки. Однако есть метод, который не будет отвергнут, и заключается он в стараниях жены стать замечательным человеком. Именно этому методу Библия и апостол Петр придают особое значение. Жене следует стараться приобрести своего мужа не словами, а своим поведением. Но это, конечно, не значит, что никогда и никому не следует познакомить его с евангельской вестью. Конечно, это нужно. Никто еще не был спасен иначе, как через принятие верой евангельской вести. Вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Однако Библия ясно говорит нам о том, что мужа легче приобрести для Христа без постоянного пиления, разговоров и проповедования. В жизни жены настолько ярко должен отражаться образ Христа, чтобы мужу тоже захотелось разделить с ней это преображающее переживание обращения ко Христу. Жизнь, отражающая Иисуса Христа и постоянная молитва, является самым эффективным методом свидетельства неверующему мужу. Одна христианка обратилась к другой с проблемой. «Мой муж никогда не изменится. Нет никаких надежд, чтобы когда-либо он стал христианином». Ее знакомая посоветовала: «Не сдавайся так быстро». Они стали обсуждать положение. Женщина, пришедшая с жалобой, обнаружила, что во многих случаях она поступала не так, как должна была. Часто она действовала в неправильном направлении. Ей стало понятно, что она не была хорошей женой и что ей необходимо было измениться. Но она понимала также, что эти перемены должны произойти не только для того, чтобы ей приобрести своего мужа. Никогда это не должно быть нашим основным побуждением. Для этой женщины причиной перемен в первую очередь должно было быть ее желание жить правильно перед Богом. Своей жизнью она должна была прославлять Бога, независимо, приведет ли это к обращению ее мужа ко Христу или нет. Если в первую очередь жена старается прославить Бога, Он позаботится об остальном. «Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и все остальное приложится вам». Дорогая сестра, что думает о тебе твой муж? Или какое у твоего мужа мнение о тебе как о жене? Если у тебя неверующий муж, как он оценивает тебя? Какое у него мнение о тебе? Может быть, он считает тебя сварливой христианкой? А может быть, он считает, что ты умеешь говорить по-христиански, но твоя жизнь не соответствует этим словам? Или же он видит в тебе человека, в жизни которого христианство произвело коренную перемену? Как тебе кажется, после твоего обращения, появился ли у мужа интерес, что, может быть, эта вера сможет помочь ему? Видит ли он в тебе женщину, которая старается быть хорошей женой, несмотря на то, что сам он проявляет небрежность и невнимательность? Видит ли он в тебе доброту и любовь, даже тогда, когда сам он обидчив, зол, неприятен и является причиной огорчений? Дорогая сестра, помогает ли тебе твоя вера относиться к мужу с добротой и участием? Видит ли он в тебе неувядаемую черту нежного и спокойного духа? Не пиление, а правильное поведение проявляет в жизни Христа. Возможно, это все покажется тебе непосильным, но с Божьей помощью нет ничего невозможного. Однажды в церкви один человек поднялся с места и сказал: «Как большинству из вас уже известно, всю жизнь я был неверующим. Но в этом году Бог так видимо действовал в жизни моей жены, что я просто уступил действительности». Он сел, встала его жена и сказала: «Я должна представить вам другую сторону этого свидетельства. Когда я впервые начала молиться о моем муже, я просила: Господи, Ты люби моего мужа, а я произведу в нем перемены. И ничего не произошло. Тогда я пришла к такому моменту, когда стала молиться: Боже, я буду любить его, а Ты произведи в нем перемены. И Бог изменил нас обоих».